Глава 5. Вся правда о Ричарде. Вдруг раздался грохот, словно рядом случился камнепад. Настойчивый и досаждающий, будто этому шуму было все равно, что я отдыхаю. Поморщилась и перевернулась на другой бок. «Неужели не ясно, что сплю? Отстаньте все!» Но грохот не прекратился. В какой-то момент я поняла, что это стук. К нему добавился громкий мужской голос. «Ричард, открой! Я знаю, что ты здесь!» До меня стало доходить, что кто-то настойчиво ломится в дверь, и что сейчас незваный гость окажется внутри гостевого дома. Я распахнула глаза и села, обратившись вслух. Снизу донесся звук босоногих шагов и скрип открываемой двери. Кто-то вошел внутрь. «Что за переполох?» — раздался голос Ричарда. «Где она?» — вопросом на вопрос ответил незнакомый мужской голос. Я всполошилась. «Кто она?» Тут же поняла, что речь идет обо мне. Натянула на себя одеяло до самого подбородка и затаила дыхание. «Николаус, ты не вовремя», — холодно произнес Ричард. «Потом поговорим». «Не думаю». Голос был полон настойчивости. «Я все знаю», — и повторил. «Где она?» «Кто?» — спросил Ричард, но даже я почувствовала, насколько фальшиво прозвучал его вопрос. «Не морочь мне голову!» — гаркнул незнакомый голос. «Либо она спустится сюда сама, либо я поднимусь». «Ого! В ход пошли угрозы? Ну зачем же так? Чего плохого я сделала?» Тут же догадалась, что это хозяин замка. Следственно, он же хозяин этого домика с озером. «Прояви уважение к моим гостям!» — взревел Ричард. Было слышно, насколько он сердит. «Это ты потом скажешь представителям департамента магии, когда они проведут расследование». Незнакомый голос был упрям, холоден и беспощаден. «Ты знаешь, что я не шучу». То, что он не шутит, поняла уже и я, не то что Ричард. «Я сейчас спущусь!» — прокричала я, подскакивая с постели. Еще не хватает, чтобы незнакомец вызвал представителей департамента. «Секундочку, я одеваюсь!» Запуталась в нижних юбках и чуть не упала. Ругнувшись, схватила корсет. Вчера с трудом расшнуровала его, а вот как быть сейчас? В порыве спешки чуть не наколдовала самозатягивающиеся шнуры, но вовремя опомнилась. Напялила его на себя и, вывернув назад руки, попыталась зашнуроваться. С таким же успехом я могла бы попробовать ходить по воздуху. Несносная мода! Ненавижу все эти сложности с нарядами! Что за ужас! Дернув несколько раз шнуры, завязала их, чтобы корсет попросту не свалился. Накинула верхние юбки, сунула ноги в туфли и ступила на лестницу. Рядом с непрошенным гостем стоял Ричард. Он был босой, в расстегнутой рубашке и хмурился. «Долго заставляете ждать себя?» — сердито бросил мне незнакомый черноволосый парень, которого Ричард называл Николаусом. Я удивленно возрилась на него. Он был одного роста с Ричардом, также сложен, и черты лица оказались схожи. Промелькнула мысль, что они братья, но тут же всплыло противоречие. Они не могут быть братьями, потому что Ричард говорил, что это дом друга. Значит, друг? «Получается, ворота не ошиблись?» — спросил Николаус. Я так поняла, что вопрос был риторическим и задан был неспроста. «Что вы хотите сказать?» — уточнила я, подойдя к мужчинам. «Утром, выходя на улицу, я спросил у ворот, что произошло за ночь. Те рассказали, что Ричард пришел вечером с девушкой, которую разыскивают». Я замерла, затаив дыхание. «Когда фотография висит в небе, скрыться невозможно». В глазах потемнело, и я пошатнулась. Ричард ухватил меня за плечо. «Какие мы чувствительные!» – язвительно воскликнул Николаус. «На каком основании вы позволяете говорить со мной в подобном тоне?» Холодно произнесла я, гордо вскинув голову. «И это говорит мне та, которая только что вылезла из постели моего брата и даже не потрудилась нормально одеться и расчесаться?» Злобно ухмыльнулся он. «Милочка, не знаю, что вы замыслили, но советую держаться подальше от моего брата». «Брата?» – переспросила я. «Что вас удивляет?» – начал было он, но я перебила, накинувшись на него с упреками. «Вы меня совсем не знаете!» «А уже предположили, что я провела ночь с мужчиной? Да как вы смеете? Это грязно и низко!» «Николаус, девушка спала одна», — вставил Ричард, становясь между нами. Я спряталась за его спиной, с опаской поглядывая на Николауса. «Не знаю, зачем ты пришел сюда, но сделал ты это напрасно». «Да ты что?» — с издевкой бросил тот. «К тому, что ты водишь сюда ветреных девушек, я уже привык. Но для чего было тянуть в дом разыскиваемую? Ты что задумал? Ее сейчас же необходимо отвезти в департамент магических проблем». Внутри меня все перевернулось. Я вцепилась в плечи Ричарда, чуть ли не прижавшись к его спине. «Ричард, умоляю, не слушай его! Ты обещал помочь!» — пролепетала в отчаянии, глядя на Николауса поверх плеча Ричарда. «Хоть ты не предавай меня! Вполне достаточно, что это сделал мой отец!» «Да ты сдурел, братец!» — громыхал незваный гость. «С ней проблем не оберешься!» Но Ричард не сдвинулся с места. «Прошу, не позволь выдать меня замуж за богатея!» — взмолилась я, взывая к совести Ричарда. «Богатея?» — почему-то переспросил Николаус. «О, братишка, я так понял, что твоя подружка обручена с кем-то из высшего общества, но при этом не любит богатеньких?» Он рассмеялся, отчего мурашки табуном промчались у меня по спине. «Ричард, как ты умудрился задурить ей голову так, что она не догадалась, что ты в 100 раз богаче ее, богатея?» Последнее слово он произнес с напором и усмешкой. И только после этого я осознала, что Ричард не так беден, как мне думалось. Выходит, этот замок принадлежит не его другу, а его семье? «Ты говорил, что беден!» Я отпихнула Ричарда, и он налетел на брата, но тут же встал рядом с ним, не мигая, глядя на меня. Даже поза у обоих одинаковая, ноги расставлены, руки скрещены на груди. Сходство братьев оказалось больше, чем мне казалось вначале. «Я ничего не говорил», — отметил он колючим голосом. Было видно, что этот разговор ему неприятен. «Ты сама это придумала, а я не стал отрицать». «Ты должен был сознаться», — возмущенно вскричала я, чувствуя себя обманутой. «Очередной богач решил, что я его игрушка. Привык, что любая девушка сочтет за счастье, если он обратит на нее внимание». «А в чем сознаваться?» Он начал терять терпение, и к его голосу добавились нотки недовольства. «В том, что моя семья, так же, как и твоя, стала бедной из-за неудачного вложения сбережений моего отца? Чтобы вернуть былую состоятельность, тебе-то просто-напросто можно было выйти удачно замуж. Но в отличие от тебя, нам с братом нельзя было жениться на богатеньких простушках, готовых одарить нас своим капиталом. Любовь стала для нас запретным плодом, потому что ни одна добропорядочная семья не разрешила бы своим дочерям выйти за бедняков. Можно было, конечно, сбежать с избранницей и тайно обвенчаться, но пришлось отказаться от этой идеи». «Да ты что?» – съязвила я, метая молнии из-под ресниц. Только сейчас заметила, что в запале мы перешли на «ты», но ничуть не смутилась, продолжая в том же духе. «Разве у тебя был недостаток в желающих сбежать с тобой?» «Судя по тому, что твой брат не удивлен появлению девушки в твоей комнате, я делаю вывод, что до меня здесь перебывали все, кто мог. Подозреваю, что с этими девушками у тебя были куда более томные и активные ночи, чем со мной». Глаза Ричарда замерли в удивлении. «Кажется, я что-то упустил», — бросил он с вызовом, не сводя с меня пристального взгляда. «Не помню, чтобы мы с тобой стали настолько близки, чтобы я обязался отчитываться за свои связи. Кажется, ты попутала меня со своим женихом, от которого вчера сбежала». «О, так она не потерялась, а сбежала!» — наигранно воскликнул Николаус, будто до этого не до конца понял суть происходящего. «Неожиданная новость. Ричард, похоже, ты влип в большие неприятности. Неужели не ясно, что поведение ветреной девушки приведет к проблемам?» Мы с Ричардом одновременно зло глянули на него и в один голос прокричали с одинаковой интонацией возмущения. «Ничего не ветреное!» Переглянулись в неожиданности от сложившегося дуэта, и Ричард продолжил говорить брату. «Она не хочет быть проданной. Николаус, ее поведение мне понятно, и я одобряю его. Она борется за себя, а это достойно уважения. Если бы все девушки, которых выдают насильно замуж, могли бы противостоять своим родителям, то наш мир стал бы иным, где никто не посмел бы неуважительно относиться к женщинам и думать, что их жизнью можно торговать». Получилось пафосно, но верно. Внутри меня разлилась жгучая благодарность. Так вот какой он, настоящий борец за справедливость, готов защищать слабых, несмотря на укоры общества и родни. Непривычно слышать подобное из уст богатого парня, — заметила я, восхищенно глядя на него. — Кажется, не все богатеи одинаковы. — Я уже говорил тебе, что не избалован достатком, — нахмурился он, будто считал богатство пороком. — Не прибедняйся, — вновь вмешался Николаус и ухмыльнулся. — Если бы ты не изобрел суперзаклинание от чумы, то наша семья до сих пор жила бы в арендованном домишке возле помойки. После его слов я уставилась на Ричарда так, будто видела впервые. Оказывается, передо мной стоит большая знаменитость. Тут-то мне показалось его лицо знакомым. Я же видела его по небесным новостям. А моя подружка Кэти и вовсе млела, когда где-то говорилось о нем. «Ничего себе!» — восхищенно протянула я, не веря своим ушам. Даже отшатнулась от суперзвездного мага. «Так это ты избавил человечество от страшной болезни?» «Можно сказать и так», — нехотя отозвался он, будто не сделал ничего важного и что его заслуга мизерна. «Ладно, об этом вы поговорите позже», — заговорил Николаус, переводя хмурый взгляд с меня на брата. «Ричард, предлагаю не говорить нашим родителям о твоем ночном приключении, а то мама расстроится. Девушку надо передать ее родственникам». «Нет», — отрезал Ричард, — «я обещал помочь ей. Ты знаешь, что я никогда не отступаюсь от своих принципов и не предаю». Николаус часто заморгал, глядя на него. «О каких принципах ты говоришь?» — воскликнул он, раздувая ноздри. «О тех, которые навлекут неприятности на нашу семью? Ты же знаешь, как относится властелин департамента магии ко всему, в чем замешана наша семья. Будто только и ищет способ, чтобы избавиться от тебя. Видать, ему покоя не дает твое суперзаклинание. Или, может, тебя устроит то, что нашей матери станет плохо от твоих выходок? Это ты называешь настоящими поступками?» Только сейчас я посмотрела на происходящее со стороны и поняла, что Николаус прав. Мое присутствие в этом доме нежелательно. Я доставляю проблемы Ричарду и его близким. Я должна была раньше подумать об этом. «Не вмешивайся, Николаус», — холодно попросил Ричард. «Я помогу ей бежать из города и стану прятать до тех пор, пока ее отец не сменит решение. Или ты забыл, каково пришлось нашей сестре в браке по расчету?» Не знаю, что там за история с сестрой, но этот аргумент охладил пыл Николауса. Будто его окатили ледяной водой. Его запал потух, а плечи опустились под тяжестью мыслей. «Ну да», — хрипло протянул он и сочувственно посмотрел на меня. «Тебя тоже хотят выдать за Иргона?» В его взгляде я не увидела прежнего негодования и презрения. Теперь передо мной был другой человек, уставший от спора, сочувствующий и ранимый. «Ну и перемены!» «Спасибо за понимание». Ричард положил руку ему на плечо. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя». Николаус посмотрел на брата и сжал кулаки, будто боролся сам с собой. «Ричард, девушке надо бежать», — неожиданно сказал он. «Так ведь я уже...» Начала была я, но он не дал договорить. «Мне очень жаль, но я вызвал представителей департамента магических проблем. Я думал, что поступаю правильно, но сейчас вижу, что ошибся. С минуты на минуту они будут здесь». Его слова оглушили меня, как гром. «Ну кто просил его вмешиваться? Не хотел проблем своему брату, так поговорил бы со мной и убедил, чтобы я ушла. Но сдавать-то властям зачем?» Ричард тоже не сразу осознал услышанное. Мы смотрели друг на друга, будто застигнутые врасплох воры. Он опомнился быстрее меня. «Бежим!» — выкрикнул он, схватил мою руку и кинулся к двери, волоча меня следом. Даже не успела толком понять, что происходит. Мимо меня промелькнуло застывшее в сожалении лицо Николауса. Мы выскочили в парк. Ричард побежал по аллее, а мне не оставалось ничего другого, как мчаться за ним. За нами в припрыжку неслись чемоданы, а маленький на ходу кричал, чтобы мы его подождали. Ворота оказались дальше, чем думалось. Пока мы бежали, мне чудилось, что десятки представителей департамента нацелили на меня свои сковывающие заклинания и что сейчас остановят. Было страшно потерять свободу именно сейчас, когда она была так близка. Увидев нас, ворота поспешно открылись и даже прокричали нам вслед пожелания удачного дня. Мы побежали по улице. Но я знала, нас все равно найдут. Пешком от представителей департамента не скрыться. Видимо, Ричард тоже не забыл об этом. Он увидел на обочине железного скакуна, схватил его за рога и оседлал. подал мне руку и рывком закинул на круп. Я сжала железные бока ногами и вцепилась руками в Ричарда. Скакун помчал вперед. Не успели мы набрать скорость, как сзади меня на круп скакуна запрыгнул маленький чемоданчик. «Ничего себе приключение!» — воодушевленно проорал он, хватаясь за меня язычком замка. Видимо, ему доставляло удовольствие все происходящее. И тут, как воронье, на улицу стали слетаться представители департамента. Словно во сне я видела черные развивающиеся одежды и плащи. Руки в черных перчатках потянулись к нам. Лица преследователей были скрыты черными масками. У меня аж дух перехватило от такого обилия черного цвета. Я в ужасе закричала, сильно прижавшись к Ричарду. Он налег на рога скакуна, и тот полетел, как ветер. Сзади послышались заклинания, но Ричард наклонил рога вправо, и мы вильнули. Заклинания пролетели мимо. Петляя из стороны в сторону, мы уходили от погони. Преследователи дышали нам в спину. «Кинь чемодан под копыта!» — прокричал Ричард. «Что?» — не поняла я. «Зачем он решил растоптать чемодан?» «Быстро!» — завопил Ричард. «Извини!» — крикнула я чемоданчику, схватила его за ручку и, что есть мочи, швырнула вперед. В полете он раскрылся и, усеяв содержимым дорогу, свалился на пути, распахнув створки. Ричард направил скакуна прямо на него. Я ожидала услышать треск ломающегося чемодана, но вместо этого мы въехали внутрь него, чудом уместившись. Он захлопнул створки, и нас закружила волна перемещения.